Глава 17. Спасение Вытянки. «Вот вам и ночка тихая выдалась!» – задумчиво проговорил Зарубик. «Что делать будем?» «Первый вопрос. Не что делать будем, а кого или чего испугались лобасты?» – поправил друга Кир. «Что ты имеешь в виду, Вет?» «Ты что, Зар, от страха не заметил, как они шарахнулись от Биланы, когда она сумку подбирала? Да и, подойдя к черте, тоже вели себя более чем странно». «Я с Ведом согласна», — поддержала мальчика Повелевса. «Они явно были чем-то напуганы. И на этом чем-то нужно сыграть, когда нам придется лезть в воду за телом Вытянки». «Тогда осталось выяснить, что именно. Но что?» Тут же спросил Зарубик. «Так, Билана, что у тебя было с собой, когда ты от нас отодвинулась?» Задал вопрос Кир. Девочка немного задумалась. «Так в том-то и дело, что у меня ничего не было. Ни мешка, ни сумочки». «Так это же хорошо!» Воскликнул Кир. «Что в этом хорошего?» Не поняла Повелевса. «Да хотя бы то, что из слов Биланы ясно, что в сумочке как раз ничего пугающего лобаст не было. Это сужает круг поиска. То, что напугало лобаст, было непосредственно у тебя. Вспоминай, вспоминай, Билана!» Девочка вновь задумалась. Она начала прохлопывать себя по карманам. Они оказались пусты. Продолжила прохлопывать по всему своему телу, как бы обыскивая себя. И вот тут-то рука Биланы остановилась на груди. Девочка замерла и стала что-то прощупывать под одеждой, вспоминая, что бы это могло быть. Потом просунула руку за пазуху и аккуратно и трепетно вытащила оттуда корень плакун травы. Друзья с восхищением смотрели на Билану и на небольшой корешок растения, который совсем недавно она добыла вместе с Повелевсой. «Вот чего они испугались!» – прошептала Повелевса, тоже доставая свой корешок из-под одежды. «Да это же наше тайное оружие!» – обрадовался Зар. «А они такого явно не ожидали!» «Это еще надо проверить, Зар!» – прервал радость друга Кир. «Так давайте проверим! Билана, я надену на себя плакун траву и нырну в воду! Заодно поищу нашего утопленника!» «Это идея! Только мне кажется, нырять надо вдвоем!» – поддержал друга Кир. Девочки передали свои корешки плакон травы мальчикам. И те, раздевшись до плавок, но оставив на себе перевязи с палками, пошли к озеру, все еще подернутому утренней туманной дымкой. Медленно и осторожно, чтобы не подскользнуться на илистом дне, мальчики погружались в мутную воду пруда. Девочки с замиранием сердца ждали возвращения друзей. Зайдя по пояс, набрав побольше воздуха в грудь, мальчики дружно нырнули. Отчаянно работая ногами, они достали дна водоема. Вода была мутной, и все же друзьям пришлось открыть глаза. Очертания крупных предметов или заросли растений разглядеть было можно. На глубине света было меньше, но все же Зар заметил промелькнувшую где-то за спиной и сбоку темную тень. «Вет, мне кажется, я что-то видел!» «Я тоже. Давай держаться вместе!» В тот же миг тени мелькнули, уже не скрываясь за спинами ребят. «Всплываем!» – предложил Зар. В несколько грибков мальчишки оказались на поверхности пруда. Девочки увидели друзей и замахали им. «Что там? Вы что-нибудь видели?» – спросила Билана. «Видели! Только кто это был, не разглядели! В любом случае, они поняли, что в их владение кто-то забрел, но попыток нападения не было!» «Тогда вылезайте оттуда!» «Мы не нашли то, что искали. Придется еще нырять, прежде чем мы найдем тело Вытянки или то, что от него осталось». «Но это же так опасно!» – беспокоилась Повелевса. «С вашими талисманами нет!» – заверил подружку Кир. Набрав воздух, мальчики нырнули снова. На этот раз дна они достигли намного быстрее, а тени вокруг них мелькали намного чаще и крупнее. Но тени не приближались вплотную. Ребята опять поднялись на поверхность воды и вновь погрузились. Не зная, чего ожидать от их подводных попутчиков, мальчишки держались на стороже. И все равно, когда на них налетели неизвестные существа, это было настолько неожиданно, что мальчики даже не успели отреагировать и вытащить палки. Но это было и не нужно. Приблизившись чуть ли не вплотную к мальчикам, существа оскалились и быстро ретировались на прежнее расстояние от ребят. Но то, что успели увидеть мальчики, повергло их в такой ужас, что от перевозбуждения, замахав руками, они тут же оказались на поверхности воды. «Что? Что случилось?» Заволновались девочки, поняв по лицам друзей, что что-то произошло. «Мы видели их!» Возбужденно выкрикнул Зар. «Кого?» Не поняла Билана. «Так Лабаз же! Точно такие, каких ты, Повелевса, видел во сне! С хвостами, когтями, костяшками вместо волос и с отвратительно ужасными лицами!» «И что? Что было дальше?» «Они испугались нас, как огня!» Зар выглядел удивленным. «Значит, плакун трава подействовала!» Обрадовалась Повелевса. «Из этого следует, что нам осталось всего лишь найти убиенного». «Да уж, всего лишь», – пробубнил Зар. «Убиенного мертвяка», – добавил он. «Да хватит тебе, Зар, не дрейфь! Теперь, зная, что Лабаста нас не тронут, мы можем разделиться и так быстрее его отыскать. Ныряем!» Кир нырнул быстро, а за ним деваться некуда. Нырнул и Зар. На этот раз они поплыли в разные стороны. Как и прежде, лабасты не оставляли их без внимания. Они то и дело кружили вокруг мальчиков, но попыток нападения больше не предпринимали. Так, ныряя, мальчики продолжали осмотр илистого дна. Помогли, как ни странно, все те же лабасты. Одно из этих злобных существ оказалось близко к Зару. А тот, то ли с перепугу, то ли не заметив такого соседства, вместо того, чтобы отдалиться от него, наоборот, загреб слишком близко. Лабаста с воплем ужаса сделала резкий разворот и, вильнув хвостом, подняла весь ил со дна. Ошеломленный встречей с Лабастой чуть ли не лицом к лицу, Зар всплыл за новым глотком воздуха. А когда нырнул обратно, то на том же месте обнаружил что-то торчащее из-под слоя ила. Разочарованно подумав, что это очередная коряга, Зар схватил ее, чтобы отбросить подальше от себя. Но вместо этого оказавшаяся тяжелая коряга не поддалась. Зато взметнувшийся вновь от еще одного касания ил открыл ее большую часть. Зар пригляделся, пытаясь рассмотреть, что же это такое. Но когда рассмотрел... Он бы заорал, если бы это было возможно. Мало того, он попытался это сделать, но тут же хлебнул полный рот мутной затхлой воды, после чего со скоростью дельфина оказался на поверхности воды и даже чуть не выпрыгнул из нее. «Мертвяк! Там мертвяк!» – гласил на всю округу Зарубик. «Зар, ты ничего не перепутал?» – не поверила Повелевса. «Перепутать мертвяка?! Да вы с ума, что ли, сошли? Он и есть самый настоящий!» Зара выпучил глаза. «Я видел объеденную черепушку! Мало того, я думал, что это камень, и трогал ее! Тьфу, тьфу!» Отплевывался Зарубик. «Я никогда этого не забуду!» В это время из воды вынырнул Кир. «Что произошло?» «Да Зар тело нашел», — спокойно проговорила Билана. «Нашел! Вот молодец!» — обрадовался Кир. «Ага, молодец! Тебя бы на мое место! Да меня чуть кондрашка не хватило!» «Девочки», — не обращая внимания на Зара, предложил Кир. «Давайте к нам. Мы отдадим вам корни плакун травы, и вы будете прикрывать нас от лабаст. Ну а мы, как мужчины...» На этом Кир прервался и посмотрел на друга. «Зар, правда ведь? Мы мужчины и защитники наших девочек!» Зар нехотя кивнул головой. «Так вот, мы с Заром вытаскиваем тело!» Закончил Кир. Через некоторое время мальчишки снимали со своих шей корни и надевали на шеи Биланы и Повелевсы. «Все вместе ныряем!» Дал команду Кир. Ребята набрали воздуха и нырнули в глубину пруда. Тело нашли сразу. Правда, пришлось выныривать и вновь уговаривать Зара взять хотя бы за руку утопленника. Одному Киру было не под силу поднять это тело. Но уговорами и упреками дело сдвинулось. Занырнув очередной раз, Кир и Зар в окружении девочек вытащили тело на поверхность воды. Видя такой поворот событий, лобасты пошли в нападение. Превозмогая страх и боль, они пытались подплыть совсем близко, чтобы попытаться выдернуть из рук грабителей и вернуть его обратно. Но, несмотря на все эти препятствия, мальчишкам удалось подплыть к берегу, где их поджидал Найт. Он вошел в воду и схватил мертвеца за остатки одежды, помогая выволочить его на берег. Как только Вытянка увидела свое тело, она закружилась вокруг него. Звуки, издаваемые ею ранее, изменились с протяжных и тоскующих на более краткие и веселые. Она явно радовалась. При первой же возможности Зар откинул от себя мертвецкую руку. Уж он и отплевывался, и фукал, и руки-то в проточной воде ручейка с песком мыл. Только ребята в этом не видели никакого толку. Им еще предстояло похоронить тело, а значит, снова придется за него браться. Позавтракали только в обед. Немного перевели дыхание, отдохнули. Найт к этому времени нашел подходящее местечко для могилы, и все вместе отправились к нему. На рытье ямы ушло еще немного времени. Но, наконец, и эта часть плана была осуществлена. Яма получилась не то чтобы очень глубокой, но тело должно было в нее уместиться. Ребята вернулись к берегу. Все вчетвером они подхватили тело и потащили к могиле, опрокинули его туда. Кир сказал напутствующие слова. «Покойся с миром, незнакомец!» И друзья принялись засыпать могилку. Дело было сделано. Все вздохнули с облегчением, особенно Зара, повторив все предыдущие процедуры с умыванием. «Вот, в общем-то и все», – произнесла Повелевса. «Тело воссоединилось со своей душой. Теперь она может выбраться из этого унылого места и обрести покой». «И если бы не ваши обереги, девочки, мы бы не справились с этим», – сказал Кир. «Но, насколько я помню, нам было что-то обещано, если мы поможем страдающей душе», – напомнил Зар. «Было», – согласилась Билана. «Но, возможно, для этого еще не пришло время». «Кстати, о времени. На улице-то скоро стемнеет. А ночка, как я понимаю, нам предстоит веселенькая. Лобаста наверняка выйдут из пруда в образе старух. Надо подготовиться». Подготовка к ночи много времени не заняла. Найт побеспокоился о еде для себя, дети о костре. Ужин прошел за разговорами и смехом. Ребята вспоминали события дня. А там и ночь не заставила себя долго ждать. Но, как и прошлой ночью, сначала все было спокойно. Пользуясь такой возможностью, друзья легли спать. Их разбудил лай и рычание Найда. Вскочили, словно по команде. Оказывается, пока не спали, лобасты вылезли из воды. Они обступили детей и топтались за обережным кругом. Проникнуть сквозь него им не удавалось. Тогда одна из старух, обнаружив лежащую на защитной черте ветку, стала тянуть за нее, надеясь, что таким образом, словно веником, сотрет часть линии и разметет соль. Еще бы немного, и ей это удалось. Как только Повелевса увидела, что происходит, она кинулась к этому месту. И вовремя. Соль от движения веточки уже разметалась, и чуть углубленная линия на земле присыпалась. От приближения Повелевсы лобаста вздыбилась. но боль и страх, которые она ощутила, заставили ее отступить. «Вот мерзкие!» – заявил Зар. «Уж лучше иметь дело с мертвяками! Они хотя бы ничего не затевают за твоей спиной!» «Наконец-то ты это понял!» – проговорила Билана. Неожиданно раздался еще чей-то голос. Друзья обернулись в сторону голоса и увидели небольшое свечение, исходящее от того места, где накануне было захоронено тело Ватьянки. Голос вещал. «Я благодарна вам. Наконец-то для меня открыта дорога, и я смогу покинуть это место. Но так же, как наверх, одновременно с этим будет открыт портал вниз. Поторопитесь. Если вы не успеете, то вам придется искать еще одну тоскующую душу, чтобы открыть спуск». Все вскочили, как ошпаренные. Мешки были собраны в считанные секунды. Но вот как пройти через трой озлобленных лобаст? Ребята поступили, как всегда. На этот раз корни плакун травы опять перекочевали к мальчишкам. Окружив девочек, Кир, Зар и Найд двинулись к захоронению. Подойдя поближе, дети поняли, что за свечение привлекло их внимание. В воздухе стоял высокий столб огня. С одной стороны, дети были напуганы таким неожиданным явлением, но с другой, иного выхода они не знали. Мальчики резко делали выпады палками то в одну, то в другую стороны, отбиваясь от старух, тянувших к ним руки клешни, тем самым освобождая путь вперед. Сзади Найт раскидывал наиболее обнаглевших лобаст, которые так и норовили напасть со спины. Ребятам осталось дойти до цели совсем немного, когда, казалось бы, на ровном месте Кир споткнулся и упал, выронив корень плакун травы. Этим не преминули воспользоваться лобасты. Точным движением одна из них откинула корень подальше. Возникла заминка. За ноги Кира тут же схватили склизкие холодные руки и потянули назад. Мальчик пытался сопротивляться. Но лежа на животе делать это было крайне сложно. На помощь другу кинулся Зар, но сквозь шум голосов смог разобрать. «Нет, Зар, назад! Я справлюсь!» До светящегося места оставалось 10 метров. Не обращая внимания на высокое пламя и жар, исходящий от него, дети побежали к спасительному огню. Превозмогая страх перед огненной стихией, они вошли внутрь столба. Их не обожгло. Зар вместе с Найдом оставили там девочек и вышли обратно. Зар огляделся. Кира нигде не было видно. «Найд, сейчас все зависит только от тебя! Ищи, друг!» Найд преклонил голову к самой земле и, поводя носом, быстро засеменил в сторону озера. Кира они нашли почти у самой воды. Ему все-таки удалось развернуться на спину. И одной из палок он все еще лежа отбивался от нечисти. Но силы были неравны. Какая-то из лобаст, схватив Кира за ноги, тянула его к воде. Кир ловким ударом палки сбрасывал нападавшую. Но тут же следующая лобаста хваталась за ноги и еще хоть чуть-чуть проволакивала его по земле. Так они и действовали, не давая Киру встать на ноги. Схватятся и еще немного подтянут к воде. Кир опять отобьется и вновь ненадолго. Одна из лобаст умудрилась так подставиться под палку, что та вылетела из потных рук Кира. Его подхватили несколько цепких рук и волоком потащили к пруду. Мальчишка сопротивлялся, отбрыкивался, цеплялся за землю руками. И когда до кромки воды оставалось не больше сажени, подоспели на помощь Зар и Найт. Перепуганные внезапным нападением лобасты, с дикими воплями в считанные секунды рассыпались во все стороны. Острые клыки Найда догоняли их тут и там. Кир встал, пошатнулся и, не устояв на ногах, упал в воду. К нему подоспел Зар, подал другу руку и протянул выбитые лобастами палки. «Чего разлегся? Отдохнуть захотелось? Не время, Вет, надо уходить!» «И побыстрее», — добавил Найт. «Времени совсем мало осталось. Проход скоро закроется». Торопясь и спотыкаясь, мальчишки, сломя голову, кинулись к спасательному свечению. Сзади на некотором расстоянии за ними неотступно следовали старухи. Но благодаря действию корня плакун травы нападать не решались. Наконец-то, увидев своих друзей, девочки замахали им руками, запрыгали, чтобы те бежали еще быстрее. Последние пару шагов мальчишки и волх пролетели как на крыльях и внеслись в свечение. Мягкое льющееся вверх пламя окутало всю компанию. И какие бы попытки ни предпринимали лобасты, они уже не могли достать их. Друзья были в безопасности. Один лишь Кир чувствовал себя не в своей тарелке. Мокрый, угрюмый и растерянный стоял он среди ребят в ожидании того, что же будет дальше. Он не мог простить себя за то, что из-за его оплошности был безвозвратно потерян корень плакун травы. «Так опростоволосится! Лучше бы его утащили к себе лобасты!» – думал Кир. Как после такой непростительной промашки на него будут смотреть друзья? Потерять такую драгоценность! И только сейчас он вспомнил и осознал, почему все это произошло. Как ранее и предполагала Повелевса, обработать рану на руке Кира так и не довелось. Сначала дорога, потом постоянные хлопоты с обустройством на ночлег и прочее. А потом с появлением Витянки и лобаст и вовсе стало не до этого. Во всей этой суете Кир старался не замечать пульсацию и неприятные бесконечные подергивания. А в то время, когда, отбиваясь от старух, он держал корень как раз в больной руке, боль в ладони взорвалась и пронзил ее с такой силой, что помимо его воли ладонь раскрылась, пытаясь поймать падающий оберег. Но удача была не на его стороне. Лобасты оказались проворнее. А в это время огонь от могилы начал видоизменяться, превращаясь в более светлый, белый. Теперь он поднимался и лился ярким белым потоком вверх, в ночное небо. Из-под земли поднялась полупрозрачная дымка, как поняли друзья, освобожденная душа Вытянки. Она сделала небольшой круг над их головами, после чего стала всплывать вслед за потоком света. Когда она уже почти слилась с общим потоком, растворившись в нем, дети услышали. «Не тоскуйте о потерянном. Так должно было случиться. Вы владеете большей силой, чем думаете. И когда это будет необходимо, она поможет вам». Голос исчез. Слова, с одной стороны, были утешительными и даже приободрили Кира. Но с другой... Что они значили? Это для друзей пока оставалось загадкой. Но думать было некогда. Земля под ними стала вращаться и осыпаться наподобие зыбучих песков. Единственное, что они успели, это взяться за руки.